Тема 10. Нарушение речи при локальных поражениях мозга. Проблемы афазии. Томас Макколей однажды сказал: «Наиболее глубокие и сложные стороны человеческой природы могут быть выражены только посредством слов». Многочисленные науки подвергает самому разностороннему исследованию человеческую речь. И это неудивительно, ведь исследуется уникальный природный феномен, не имеющий аналогов. Речь представляет собой чрезвычайно сложную психическую деятельность, включающую в себя самые различные виды и формы. Речь есть процесс общения людей посредством языка. С точки зрения современной психологии, речь, как и все высшие психические функции человека, является продуктом длительного культурно-исторического развития. Речь формируется у ребенка по мере овладения языком и проходит несколько этапов своего развития, превращаясь в систему средств общения и опосредования различных психических процессов. Психология выделяет два основных вида речи – экспрессивную и импрессивную. Экспрессивная речь, то есть процесс высказывания с помощью языка, начинается с замысла, иными словами говоря, программы высказывания. Затем проходит стадию внутренней речи, или, другими словами, свернутой речи, а завершается развернутой внешней речью, устной или письменной. Импрессивная речь, то есть процесс понимания речевого высказывания, начинается с восприятия речевого сообщения, устного или письменного, проходит стадию внутренней речи, а завершается формированием во внутренней речи общей смысловой схемы сообщения, ее пониманием, то есть соотнесением со смысловыми семантическими структурами и включением в определенный смысловой контекст. Лингвистика выделяет в речи следующие единицы. Это фонемы, то есть смыслоразличительные звуки речи. Это лексемы, то есть слова или фразеологические сочетания, обозначающие отдельные предметы или явления. Это семантические единицы, то есть обобщение в виде системы слов, обозначающие понятия. Это предложения, то есть сочетание слов, обозначающие определенную мысль. И, наконец, высказывание, которое представляет собой законченное сообщение. Лингвистический анализ применим как к экспрессивной, так и к импрессивной внутренней речи. Хотя внутренняя речь имеет иное психологическое строение. Она свернута, предикативна, то есть формирующая предложение и недоступна прямому наблюдению. Каждая из четырех форм речевой деятельности выполняет несколько речевых функций. Например, устная монологическая или диалогическая речь может быть активной или повторной. Название тех или иных объектов, явлений, действий можно выделить как самостоятельную речевую функцию. Самостоятельная письменная речь или письмо под диктовку также функционально различны. Мало того, разные функции речи имеют разное психологическое строение. По сути дела, речевая система представляет собой целую совокупность речевых функций, объединенных в единое целое. Сложность функциональной системы речи связана с тем, что каждая из четырех входящих в нее подсистем имеет определенную автономность и развивается гетерохронно в разные сроки. Действительно, понимание устной речи, а затем и устное речевое высказывание, формируется у детей на самых ранних этапах индивидуального развития. А две другие формы получают развитие гораздо позже и связаны с овладением грамотой и развиваются по другим психологическим законам. И все же, единство функциональной системы речи доказывается наличием общих закономерностей. Свидетельством тому являются данные общей психологии речи, а также клинические наблюдения. Функциональная система речи включает в себя многочисленные афферентные и эфферентные звенья. Здесь участвуют все сенсорные системы – слуховая, зрительная, кожно-кинестетическая, моторная, и каждая из них вносит свой вклад в организацию афферентных и эфферентных основ речи. Мозговая организация речи очень сложна, а нарушения разнообразны, так как они зависят от того, какое из звеньев речевой системы поражается. В задачи нейропсихологии входит исследование форм патологии речи, возникающих при локальных поражениях мозга. Отечественная психология рассматривает эти нарушения с общих теоретических позиций, разработанных Александром Романовичем Лурия. При локальных поражениях коры мозга, обычно левого полушария, нарушаются в большей или меньшей степени все формы речевой деятельности. Наблюдается системный дефект с преобладанием той или иной симптоматики, которая позволяет говорить о преимущественном поражении определенных структур речевой системы. Системные речевые расстройства при локальных поражениях коры в нейропсихологии называются афазиями. Афазии проявляются в виде нарушений структуры собственной речи, фонематической, морфологической, синтаксической, а также нарушений понимания обращенной речи. Очень важно отметить, что вся эта симптоматика наблюдается при сохранности движения речевого аппарата и элементарных форм слуха. Именно по этой причине афазии следует отличать от других расстройств речи, имеющих место при мозговых катастрофах. От дизартрии, то есть нарушений произношения без расстройств слухового восприятия речи, чтения и письма. От аномий, то есть трудности называния стимулов определенной модальности вследствие нарушения межполушарного взаимодействия. От алалий, то есть расстройств речи у детей в виде недоразвития всех форм речевой деятельности. И от моторных нарушений речи, которые возникают при поражении подкорковых двигательных механизмов. Речевые зоны у правшей локализованы в средних отделах конвекситальной поверхности левого полушария. Не следует думать, что речевые зоны, представляя собой единую функциональную систему, изолированы от других участков коры мозга. Они имеют многочисленные связи как между собой, так и с другими неречевыми функциональными зонами, активно участвуя в аналитико-синтетической деятельности коры как целостной структуры головного мозга. Лурия и Хомская прямо указывают на связь речевых зон, регулирующие функции речи с передними отделами полушарий. Они установили важную роль конвекситальных отделов префронтальной коры в регуляции произвольных движений, конструктивной деятельности и различных интеллектуальных процессов. В соответствии с классификацией Лурия, основанной на теории системной динамической локализации высших психических функций, существует 7 форм афазии, каждая из которых связана с нарушением одного из факторов, на котором основана речевая система, и наблюдается при определенной локализации патологического процесса. При выпадении афферентных звеньев речевой системы возникают следующие афазии. Сенсорная афазия. Она связана с поражением задней трети верхней височной извилины левого полушария. В основе лежит нарушение фонематического слуха, то есть развлечение звукового состава слов. Каждый язык характеризуется своим набором фонематических признаков, имеет свою фонематическую систему. В русском языке смена гласных или их ударности и смена согласных по их звонкости, глухоте, твердости, мягкости меняет смысл русского слова. Фонематический слух – основа всей речевой системы. Он формируется у ребенка в процессе обучения пониманию устной речи как первичная форма речевой деятельности. Именно поэтому потеря слуха ведет у детей к недоразвитию всей речевой системы, то есть глухонемоте. Овладение иностранными языками подчиняется иным законам, но и здесь основой является фонематический слух по отношению к данному изучаемому языку. При нарушении фонематического слуха вследствие поражения ядерной зоны звукового анализатора, а это 41, 42 и 22 поля в левом полушарии, возникает грубое речевое расстройство. Больной не только не понимает речь на слух, но нарушаются и все другие формы речевой деятельности. Первичное 41-е поле и 42-е и 29-е вторичные поля, зона Т1 полурия, входят в зону Вернике, поэтому сенсорная афазия иначе называется афазией Вернике. Дефект понимания устной речи является центральным в этом заболевании, но вторично страдают и все другие формы речевой деятельности. В грубых случаях у таких больных отсутствует активная спонтанная устная речь. Речевое высказывание заменяется так называемым речевым салатом, состоящим из набора звуков или непонятных по своему звуковому составу слов. В обычных словах одни звуки заменяются другими. Такие замены называются литеральными парафазиями. Реже встречаются замены одного слова другими. Это вербальные парафазии. Наблюдается резкое нарушение письма под диктовку, так как для больных не ясен образец написания слова, выражено затруднение повторения услышанных слов, нарушено чтение вследствие отсутствия контроля за правильностью речи. У подобных больных не наблюдается нарушение музыкального слуха, сохранна артикуляция речи. Акустико-мностическая афазия. Впервые она была описана Лурия. Возникает при поражении средних отделов коры височной области, лежащих вне ядерной зоны звукового анализатора. Это 21-е и частично 37-е поля, или зона Т2 по Лурии. Ранее она обозначалась как амнестическая афазия. В этих случаях фонематический слух сохранен. Больной правильно воспринимает звуки родного языка, понимает обращенную к нему устную речь. В то же время он не способен запомнить даже небольшой речевой материал вследствие грубого нарушения слухоречевой памяти. Ее объем снижается до 2-3 элементов, хотя в норме объем оперативной памяти равен 7 плюс-минус 2. Наблюдаются трудности в активной устной речи в виде поиска нужных слов, вербальных парафазий, то есть нарушение речи амнестического типа. Как следствие, скудная речь, частые пропуски слов. Центральным признаком такой афазии является снижение объема запоминаний. Второе афферентное звено речевой системы – зрительное. Поражение этого звена приводит к другим речевым расстройствам. Оптико-мностическая афазия возникает при поражении задне-нижних отделов височной области, это нижние отделы 21 и 37 полей и задне-нижние отделы 20 поля. В основе такой афазии лежит слабость зрительных представлений, зрительных образов слов. Другое название – номинативная амнестическая афазия. Больные не способны правильно называть предметы, хотя у них нет каких бы то ни было явных зрительных гностических расстройств. Они нормально ориентируются и в зрительном пространстве, и в зрительных объектах. В то же время у них нарушена способность изображать даже элементарные объекты, ну, например, дом, стул, стол и так далее. Нарушение называния объектов больными с оптико-мностической афазией является центральным симптомом. Другие речевые функции страдают при этом вторично. В целом, по классификации Лурия, амнестическая афазия встречается в двух формах: акустико-мностическая и оптико-мностическая. Очаги поражения, расположенные в затылочно-теменных отделах, приводят к более грубому нарушению зрительного звена речевой системы. Здесь возникает первичная оптическая алексия, то есть нарушение чтения, которая может проявляться в виде неузнавания отдельных букв, это квалифицируется как оптическая литеральная алексия, или в виде неузнавания целых слов, что классифицируется как оптическая вербальная алексия. В основе лежит нарушение зрительного восприятия букв или слов. Нарушение чтения при этом входит в синдром гностических расстройств. При поражении затылочно-теменных отделов правого полушария нередко возникает односторонняя оптическая алексия, когда больной игнорирует левую половину текста и не замечает своего дефекта. Афферентная моторная афазия. Она связана с выпадением кинестетического афферентного звена речевой системы. Она имеет место у правшей при поражении нижних отделов теменной области мозга, это 40-е поле, примыкающее к 22-му и 42-му полям, или задней оперкулярной области коры. При этом возникают речевые кинестезии, когда отсутствуют четкие ощущения, поступающие от артикуляционного аппарата в кору мозга во время речевого акта. Артикуляция играет важную роль в анализе звукового состава слов. Первичный дефект состоит в трудностях развлечения близких по артикуляции звуков речи. Как следствие, возникает нарушение произношения слов или моторная афазия. Больные не только неправильно произносят сходно артикулируемые слова, но и неправильно воспринимают их, то есть налицо вторичное нарушение функций слуховой системы. Это происходит потому, что артикуляторные теменные зоны близко примыкают к воспринимающим височным зонам, тесно с ними связаны. Семантическая афазия. Эта афазия возникает при поражении зоны ТПО, области стыка височных, теменных и затылочных областей мозга. Это 37-е и частично 39-е поля слева. Отсюда и аббревиатура ТПО, что в переводе с латинского означает «regio temporo parieto occipitalis». Эта зона относится к третичным областям коры, к так называемому заднему ассоциативному комплексу. При этой афазии распадается не вся речевая семантика, а только определенные семантические категории. Вот почему Лурия считал название «семантическая афазия» не вполне удачным. Речевая семантика страдает при любой форме афазии, но название традиционно вошло в нозологию системных речевых расстройств. Нарушения же в данном случае касаются понимания определенных грамматических конструкций, в которых отражаются пространственные, лингвистические и квазипространственные, иначе говоря, интеллектуальные отношения. Больные не понимают значения предлогов, например, над, под, сверху, снизу, слов с суффиксами, предложений со сравнительными отношениями, конструкции родительного падежа, временных, пространственных конструкций и других. Семантическая афазия обычно сочетается с нарушениями счетных операций, акалькулиями, связанными с анализом пространственных отношений, выраженных в числе. В единый синдром семантической афазии входит нарушение наглядно-образного мышления и конструктивного праксиса. Описанные пять форм афазий основаны на нарушениях слуховой, зрительной, кинестетической афферентации, а также комплексной афферентации, которая лежит в основе пространственного восприятия. Другая группа афазий относится к нарушениям эфферентных звеньев речевой системы. Моторная эфферентная афазия. Она возникает при поражении нижних отделов коры премоторной области, это 44-е и частично 45-е поля, зоны Брока, поэтому данную форму афазии иначе называют афазией Брока. При полном поражении зоны Брока больные не могут произносить слова. Имеют место только нечленораздельные звуки или серии звуков типа «та-та-та», «ла-ла-ла». Часто у больных остается в речи одно слово или сочетание слов. Такой словесный стереотип, или иначе его называют эмбл, застревает, произносится с различной интонацией и становится заменой всех других слов. При менее грубых поражениях двигательного центра устной речи у больного сохраняется звуковой анализ слов и возможность артикуляции, но страдает двигательная организация речевого акта, временная последовательность речевых движений. Такие нарушения Лурия квалифицировал как нарушение кинетической мелодии речевого акта. Данная форма афазии по сходству нарушения речевой моторики с нарушением движения руки называется кинетической апраксией. При попытках произнести слово у больных возникают речевые персеверации, что имеет место в активной спонтанной речи, в повторной речи и в письме. Речевые персеверации – это центральный симптом нарушения речевой системы при моторной эфферентной афазии. Динамическая афазия. Она связана с поражением областей, лежащих в непосредственной близости от зоны брака. Это 9-е, 10-е, 46-е поля премоторной зоны. Поражение этих отделов коры левого полушария приводит к речевой адинамии, которая была описана Кляйстом как дефект речевой инициативы. Речь больных очень бедна, ответы односложны, часто имеют место повторения в ответе слов вопроса. При этом речевая моторика и понимание устной речи остаются сохранными. У больных страдает способность дать развернутое речевое высказывание. Это не просто затруднение в построении речи, как доказал Лурия, а системное речевое расстройство, особая форма афазии. Динамическая афазия связана прежде всего с дефектами внутренней речи. Распадается предикативность внутренней речи, что проявляется в затруднении построения замысла высказывания. Итак, согласно классификации Лурия, существуют 5 афферентных и 2 эфферентных формы афазии. В последние годы особенно активно ведутся исследования глубоких подкорковых структур мозга, в частности таламических ядер. При этом обнаружено их непосредственное отношение к речевым процессам. Поражение ядер таламуса сопровождается речевыми нарушениями, которые не похожи ни на одну из форм афазии. Возникла проблема изучения псевдоафазий в нейропсихологии. Особый тип речевых расстройств аномии и дисграфии возникают при пересечении мозолистого тела.